Часть пятая. Максим позвонил ей через 3,5 часа. «Ты там уже передумала все свои важные мысли?» — спросил он, словно продолжая недавно прерванный разговор. «Те, которые следовало думать, да», — заулыбалась Настя, услышав его густой низкий голос, и так вдруг от чего-то обрадовалась. «Ты не поверишь, но у меня есть одно весьма оригинальное и неожиданное предложение». Ей показалось, что он немножечко ворчал. И она снова улыбнулась. «Давай поедим», — высказал пожелание Вольский и, вздохнув, по-простецки добавил. «Есть хочется, аж спасу нет». «Я сейчас спущусь», — подскочила с дивана Настасья. «Так», — наигранно строго осудил ее порывы Вольский. «Курсант Нестерова, нарушаем инструкцию о том, как нужно покидать гостиничный номер?» «Ой», — пискнула она, окончательно развеселившись. «Вот то-то же. Ждите прибытия командира», — распорядился он и отключился. А Настёна все улыбалась и внезапно поразилась, осознав, что успела за эти 3,5 часа по нему соскучиться. А потом улыбка медленно сползла с ее лица, сменившись выражением обескураженной задумчивости. «О, Господи! Это что с ней такое-то сделалось? Это она что, влюбилась?» Ошеломленная этой мыслью, прижав пальцы к губам, Настя плюхнулась обратно на диван, не глядя, куда садиться, и уставилась куда-то в пространство невидящим взглядом. «Ничего себе, карамель!» И вдруг, неизвестно как и почему, внезапно, как вырвавшийся из тяжелых туч неожиданный луч солнца, случилось с ней что-то непонятное, светлое, перевернулось что-то в душе и подумалось. «Это так замечательно! Так хорошо, что влюбилась!» Так хорошо. И нет нужды бояться чего-то и пугаться последствий, потому что на самом деле не имеет значения, сколь долго продлится и чем закончится эта ее внезапная любовь. Одно то, что она происходит с ней в данный момент, сейчас, это удивительное чудо, великий подарок. Ведь никогда не случалось с ней такого, чтобы она влюбилась. Никогда. В памяти неожиданно всплыли слова, которые любит повторять Захаровна. «Никто из людей-то никогда знать не может и представить в разуме никому не дадено. Куда приведет его жизнь-то?» И вдруг так живо и ясно, словно она оказалась рядом, увидела Настасья перед мысленным взором Захаровну и вспомнила, как та, переживая, начинает ворчать и сетовать про ее, Настину, неустроенную женскую жизнь. Например, однажды она вернулась как-то с научного совета, где делала свой расширенный доклад, уставшая до изнеможения и морально опустошенная. Сил хватило только добраться до дома, войти и рухнуть на диван в прихожей, вытянув ноги. «Замуж тебе давно пора», — заботливо принялась наставлять Захаровна, стаскивая с Насти легкую курточку. «Виданное ли дело? Девка, умница! Красавица, фигуристая, молодая, призвание и обеспечение — все при ней. И бобылкой кукует. При таких работах, званиях, да молодой, женщине при мужике следует быть, чтоб оберегал, холил да нежил, а когда надо, то и разуму учил. Не фрукт какой из тех, что вокруг тебя вьются, вон как Виталька тот, бестошный, да в глаза все заглядывают, пристроиться к твоей жизни норовят поудобней, не мужики, а недоделки до старости. Тьфу ты!» Плюнула она и, подхватив Настю под руку, подняла с дивана и повела в комнату, продолжая наставительно ворчливую речь. «Тебе мужчина нужен степенный, в силе, с характером, чтоб и глаз добрый да острый, и про жизнь все понимал, чтоб припечатать словом умел, а когда надо, и окорот дать, кому требуется, и жалеть умел честно, и приголубить до жару, и любить всем сердцем». «Да уж, хорошо, чтоб приголубил до жару», — поддержала наставление Захаровны, посмеиваясь Настя. «И любил всем сердцем». Ноги тогда гудели нестерпимо, а ступни жарило чуть не кипятком от этих пыточных каблуков, на которых пришлось простоять несколько часов подряд, когда она сначала делала доклад, а потом проводила так называемую встречу с коллегами из научного сообщества. Она буквально рухнула на диван в гостиной и согласилась с еще одним постулатом Захаровны. «А фрукты нам точно не нужны. Тут ты права, Зоя Захаровна. Ну их, и рассмеялась, чем вызвала очередное ворчливое замечание Захаровны, пенявшей, что все у нее не так. И смешки, да хохотушки, и никакого серьезу. А ведь личность ученая. Коротко номинально стукнув, в номер стремительно вошел Вольский, прервав красочные, яркие и теплые воспоминания и размышления Насти. И она поспешно вытерла предательски скатившуюся слезинку, судорожно вздохнула поглубже, выдохнула и торопливо улыбнулась. «Все хорошо», — прошептала она себе. «Ничего, ничего. Устроится как-нибудь все и уложится». «Ну что, ужинать готово?» — появился он на пороге, бодрый и энергичный. «Готово», — улыбнулась она ему, поднимаясь с дивана. В ресторане было людно. Некоторые посетители сидели здесь давно и не торопились уходить, общаясь в располагающей к беседам обстановке, когда и винцо, и что покрепче на столах, и закуска имеется. А куда спешить? Максиму с Настей снова достался не самый лучший столик в конце зала. Все-то они поздно приходят. Да еще за соседним столиком расположилась та самая скандальная журналистка, что обещала Вольскому многие неприятности в изощренном исполнении, облеченных властью ее знакомцев. Настя невольно напряглась и быстренько посмотрела на Максима. Тот же, перехватив ее взгляд, мимикой и жестом, изобразил полное пренебрежение из серии «Да пофиг на нее со всеми ее понтами и закидонами». Им-то, может, и было пофиг, а вот журналистке, как выяснилось, нет. И стоило им только сесть за столик, как она подскочила, выставив вперед смартфон на палке для селфи, по всей видимости, собираясь задокументировать процесс общения. «Значит так, мужик», — наехала она сходу на Максима Романовича, одновременно рассматривая себя в кадре, эдак картинно выставив ножку и губки сложив симпатичненько, бровки подняв и грудку заодно выпитив. «Я заявила в органы о том, что ты ворвался ко мне в номер. А чтобы местные тут ничего не попутали, продублировала заявление в Москве. Дело на тебя уже заведено. Юристы нашего журнала тебя размажут по стенке. И потеряешь ты работу, как миленький!» Вольский ничего не ответил, и по равнодушному постному выражению его лица, с которым он принялся изучать меню, не отвлекаясь ни на что вокруг, казалось, он даже не заметил красочного выступления московской журналистки. Но когда она потребовала к себе особого внимания, пренебрежительно поинтересовавшись, «Ты вообще меня слышишь, неандерталец? Или у тебя не только с умом, но и со слухом беда?» Он медленно захлопнул и отложил меню, встал и, сделав резкий широкий шаг в ее сторону, так что оказался практически вплотную к ней, нависнул над дамочкой всем немалым ростом и весом и посмотрел на нее своим особым взглядом, после которого возникало только одно желание — выбрать себе групп посимпатичней. Девица придушенно пискнула, откровенно струхнув, отскочила от него назад и затараторила испуганно, махая селфи-палкой перед собой. «Ты что на меня смотришь?» И вдруг резко заорала, спрятавшись за метрдотеля, который не успел вовремя ретироваться, и теперь с ошарашенным видом вынужден был наблюдать этот бенефис московской крали. «Он на меня напал! Вы видели? Он напал на меня! Подтвердите под протокол!» Посетители ресторана, в момент переквалифицировавшиеся в зрителей, живо отреагировали на скандал как на редкую развлекуху. Повернулись в их сторону, а кто и вовсе встал со своих мест и подтянулся ближе к эпицентру событий. Максим, тяжело вздохнув, спокойно отдал приказание метрдотелю. «Вызывайте охрану. Пусть выведут девушку из зала, пока она тут ничего не разбила и никого не покалечила своей палкой». «Вы слышите? Слышите, что он говорит?» Радостно заверещала девица из-за спины метрдотеля, которая с несчастным видом, пыхтя и краснея, старательно отцепляла ее пальцы от своей руки. «Слышу», — пробурчал он, сумев-таки освободиться от ее хватки, торопливо отскочил от скандалистки подальше и вопросительно посмотрел на Вольского. «А что?» — пожал тот плечами на его невысказанный вопрос. «Ждать, пока она утихомирится? Или надеяться, что спокойно сядет и продолжит свой ужин, не мешая другим людям?» Тот кивнул, не то соглашаясь с аргументом, не то подтверждая, что сейчас все сделает, и поспешил к выходу. «Какая охрана?» — заверещала журналисточка, с новой силой демонстрируя серьезную мощность своего голосового аппарата, видимо, натренированного в такого рода боях. «Вы что, охренели тут совсем, аборигены долбанные на? Совсем с головой не дружите на своем ёбаном севере?» И в поисках поддержки развернулась к посетителям, которые столпились у нее за спиной, «Что стоите?» — наехала она на мужиков, остановившихся в нескольких шагах от нее. «Свяжите его, что ли? Он буйный! По роже видно, что бандюган отмороженный! Он на меня напал! Я на него уже заявление в полицию отправила по электронке!» «Так сначала заявление отправила, а потом уж и он напал!» — усмехнулся молодой, высокий, подтянутый мужчина, стоявший к ней ближе всех. «Вякало закрой!» — посоветовала ему дамочка, скривившись от брезгливости. «Умничает он тут, недоделок!» Вольский с безмятежным видом отдыхающего курортника вернулся, сел на свое место за столом и, бодренько улыбаясь, спросил у Насти. «Ты что выбрала?» Настена посмотрела на него изучающим взглядом и спокойным, ровным, обыденным тоном ответила, словно лениво размышляя. «Думаю взять зразы с грибами и салат из свежих овощей. Тут написано, что его заправляют каким-то совершенно необыкновенным соусом. Как думаешь, стоит попробовать?» «Эй, вы!» Никак не могла остановиться журналистка. Ее будто несло в воронку, создаваемого ею же самой скандала. «Оборзели? Дебилы помоечные! Совсем охренели сидеть и базарить, когда с вами нормальный человек разговаривает? Вас сейчас арестуют, алло! Встали, пошли нах отсюда!» Хамила она неталантливо, без огонька и какой-то изощренности. Правда, стояла поодаль и приближаться к их столику больше не рисковала. Лицо девицы покраснело, нос же, наоборот, побелел и как-то заострился, и вся ее прекрасная салонно-гламурная красота исчезла, сделавшись отталкивающе злой и неприятной. Насте показалось, что дамочку даже трясет от ненависти и презрения. «Бедная!» — даже пожалела ее про себя Настя. И вдруг тот самый высокий поджарый мужик, что задал вопрос журналистке, шагнул вперед, как-то ловко и почти неуловимо, ухватил жесткими пальцами девицу за локоть, притянул резко к себе и что-то быстро сказал ей на ухо. Журналистка поначалу дернулась, пытаясь высвободить локоть из цепкого захвата, и даже успела произнести что-то матерное, найдя в его лице еще один подходящий объект для наезда. Вот ведь какой-то местный идиот рискнул притронуться к ее священному московскому телу. Но когда услышала и осознала, что именно тот ей сказал, вдруг застыла и изменилась в лице, в котором попеременно отразилась сперва недоумение, потом растерянность и, наконец, неподдельный испуг. Мужик, понаблюдав произошедшие с ней метаморфозы, коротко удовлетворительно кивнул, удостоверившись, что до девицы дошло все правильно, и отпустил ее локоть, даже слегка неприязненно оттолкнув ее чуть-чуть вперед от себя. Дамочка, недоверчиво поглядывая в сторону мужика, торопливо подскочила к своему столику, подхватила селфи-палку, нервным движением сдернула сумочку со спинки стула, с ненавистью глянула на Вольского и быстрым шагом покинула ресторан. Охрана, подоспевшая как раз к моменту ее стремительного побега с поля несостоявшегося боя, успела лишь широко распахнуть перед московской гостьей дверь. Максим перехватил взгляд мужика, угомонившего столичную цацу, коротко благодарно кивнул и посмотрел на Настю. «Ну, что ты там надумала?» «Надумала кое-что», — призналась она и, глянув на закрывшуюся за скандальной красотулей ресторанную дверь, добавила. «А я не всегда выдерживаю, когда сталкиваюсь с таким воинствующим хамством. Отвечать не умею, да и пачкаться не хочется. Пугаюсь иногда и избегаю. Нет у меня такой силы душевной выслушивать их». И чуть улыбнулась. «Захаровна говорит про таких людей, что это у них от скорбности головы. Ума не дадёна, только гонор замест его». «Это твоя Захаровна верно обозначила причину и следствие», согласился с высказыванием Вольский и добавил цитатой другого человека. «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опускаетесь на их уровень, где они задавят вас опытом». «Марк Твен», — кивнула Настена и еще разок вздохнула. «Мне тоже эта его мысль нравится. Очень верная. Оттого и запомнила». «Насть», — чуть скривился Максим, — «ну что, мы эту козу обсуждать, что ли, будем? Что, нам поговорить не о чем?» И напомнил. «Ты вон даже отчет у меня не потребовала о выполнении твоих заданий». «Отчет!» — сполошилась та и подняла указательный палец. «Правильно, давай мне отчет». «Сейчас. Заказ сделаем и дам», — сказал он, заметив спешившего к ним официанта. А когда официант, приняв у них заказ, отошел от столика, Вольский наигранно серьезно отрапортовал. «Даю отчет. Значит так, помимо того запасного выхода, где мы были, есть еще дверь, ведущая в здание гостиницы из гаража, но ею давно не пользуются, с лета. Поэтому она закрыта наглухо на несколько замков. Есть еще одна дверь из кухни, которая ведет к высокому пандусу для разгрузки машин. Это рабочая, и сейчас, понятное дело, она закрыта. Но в связи с тем, что бригаду поваров и кухонных рабочих не могут сменить из-за бури, а постояльцев почти полная гостиница, они так поделили смены, что ночью обязательно кто-то работает и находится на кухне, и пройти мимо них незамеченным невозможно. «Это точно?» «Точно», — кивнул он. «Мы проверяли. Прогнали записи камер из кухни на быстрой перемотке, там постоянно кто-то вертится. Да и не было там никого посторонних. Сигнализация на запасном выходе как-то и предполагала не работает. Охранники простучали все вентиляционные короба. Мы тщательно осмотрели все окна на первом и цокольном этажах. Облазили весь подвал, так что я изгвоздился весь, и пришлось принимать душ и переодеваться срочным порядком. Нигде никаких следов взлома или открытия окон. Никто не проникал в здание и не покидал его. Определенно все окна закрыты на защелки. Максим посмотрел на нее и спросил. «Насть, это хорошо или плохо?» «А вот не знаю пока», — протянула она, над чем-то задумавшись. «От этого следует только одно. Он до сих пор здесь. А вот отсюда уже можно продумать несколько версий и вариантов». Тимирдяев говорит, мог вообще-то уйти и не оставить следов. «Мог», — погрузившись в свои мысли, повторила задумчиво Настя и задала еще один вопрос. «Вы отправили фотографии постояльцев в полицию?» «Нет», — с сожалением покачал головой Максим. «Во-первых, это не столичная гостиница, и здесь не прокатывают паспорта через сканер и не проверяют их на подлинность, а просто заносят данные. А во-вторых, из-за бури интернет то есть, то совсем не тянет. Нифига не отправишь». «А скоро она закончится?» Тимирдяев узнавал? «Метеорологи говорят, что вроде как пошла на убыль, но, вероятно, к завтрашнему вечеру начнет стихать». «Значит, получается что?» Задала она вопрос скорее себе, чем ему, и сама же ответила. «Получается, что завтра она начнет стихать, а послезавтра, возможно, и вовсе стихнет. И сколько понадобится времени, чтобы расчистить дороги и полосы в аэропорту?» «Да вот, думаю, никак не меньше целого дня, а то и сутки. Смотря сколько намело и какая температура будет», — объяснил он. «Получается, два дня здесь еще сидеть», — рассуждала она. «Это плохо или хорошо для твоего детектива?» «Не знаю, Максим, не знаю», — погрузившись в задумчивость, ответила она. «Скажи мне лучше вот что, Настюш», — отвлек ее от размышлений Вольский. «Откуда в тебе такая внимательность к мелочам? Это врожденное или приобретенное?» «Наверное, все вместе», — выныривая из задумчивости, отозвалась Настя. «Про приобретенное долго рассказывать. Это от семьи, от бабушки с дедом. А про врожденное — это да. С детства у меня такая особенность, что я всякие мелкие детальки замечаю, нюансы улавливаю». И неожиданно добавила. «Знаешь, я отношусь к своим деревцам как к деткам. Разговариваю с ними, прислушиваюсь к ним. Часто музыку включаю классическую. Им нравится. Я про каждое свое деревце, про каждый кустик, про каждый овощ на грядке все совершенно подробно знаю. Где у него какая веточка, какие отметинки на стволе, царапинки. Каждого муравья, по ним ползающего. Когда прививаю череночки, потому как меняется цвет вокруг надреза, могу почти сразу точно сказать, приживется или нет. Казалось бы, взялось, пошло прорастать, а я вижу, что нет, не потянет. По мелочам, по самым незначительным деталькам», — она усмехнулась. «Потом у меня, что называется, патологически хорошее здоровье, стопроцентное зрение и все органы чувств, обоняние, осязание и слух работают великолепно». Он смотрел, смотрел на нее, словно впитывал, встраивал в свой мир, в свою наполненность, в свой поток энергии, и теплело в груди незнакомо. Официант принес закуску и салаты, и когда он отошел, первой поспешила задать вопрос Настасья, смутившись вдруг от того, что так разоткровенничалась. «А как у тебя с работой? Ты выбрала ее по душе и призванию?» «Я-то», — посмотрел на нее вечно ироничным взглядом Вольский и ответил честно. «Абсолютно. Можно сказать, у нас династия. Отец у меня вертолетчиком был. Ну и по призванию это точно». «А на каком вертолете ты летаешь?» Тепло улыбалась она ему. «Дилетантский вопрос», — весело усмехнулся Вольский и наставительно поправил. «Не летаю, летают птицы, а пилотирую. И не вертолет, а винтокрылые машины разного класса и модификаций». «Какой класс этих самых винтокрылых?» — с улыбкой переспросила Настя. «В основном Ми-8, но и Ми-10 приходится иногда. Это тяжелый вертолет». Максим все поглядывал на нее веселыми глазами. Так она ему нравилась. «А еще какие-нибудь умеешь?» «Ну, это самое, пилотировать». «Могу пилотировать большинство винтокрылых летательных машин. Хоть три доски, лишь бы с мотором и лопастями». «Даже иностранные, там, американские какие-нибудь? Что у них, акулы какие-то, кажется?» «Почти», — хохотнул Вольский. «Вообще-то, модификаций винтокрылых машин много. Самые известные в американской армии — это «Кобра» и «Апач». Есть совсем зверская машинка, «Шайен» называется, но забойней всех — это «Черный ястреб». «А ты и ястреб этот забойный можешь пилотировать». «Могу. Я в свое время изучал и иностранные военные образцы». «А где учился?» — горячо выспрашивала Настя. Так ей хотелось все про него знать и понимать. «Я закончил летное военное училище». «Так ты что, военный?» У нее даже глаза расширились от удивления. «Нет, гражданский». «Это как так?» «Так получилось», — пожал Максим плечами, явно не собираясь развивать эту тему. Она поняла и настаивать не стала, спросила о другом. «А самолеты ты во... то есть пилотировать умеешь?» «Умею, но только определенного класса и тоннажа. И не на профессиональном уровне, а скорее любительском. Несколько лет назад захотелось освоить и самолеты, так, для себя, из интереса, и чтоб уметь. Но с этим лучше не злоупотреблять. Навыки основные освоил, и будет с тебе. Если понадобится, сможешь пилотировать, и достаточно». «А почему?» «Ну, это моя точка зрения, у кого-то она может быть и иной». Пожал он плечами и пояснил. «Принцип пилотирования самолетов и вертолетов разный, а у любого пилота многие навыки должны быть закреплены на уровне рефлекса, забиты глубоко в подсознании, потому как в экстремальной ситуации размышлять некогда, и основные решения приходится принимать на уровне тех самых рефлексов. Нужно мгновенно оценить ситуацию и координировать свои действия. Для самолетов и вертолетов последовательность и алгоритм этих действий пилотирования разнятся, и есть шанс, что в стрессовой ситуации рефлексы перепутаются. Такая вот фигня. К тому же сейчас, если хочешь держать по-настоящему высокую планку, приходится постоянно учиться новому. В прошлом году я в академии проходил учебу и стажировку. Осваивал новые модификации машин, новые схемы и способы пилотирования в разных режимах. «Интересно?» — засмотрелась на него Настя. «Интересно. Мне все, что связано с моей профессией, интересно». Просто признался он и пояснил. «Для меня это не то чтобы работа, вернее, не совсем работа, это скорее моя жизнь». «Вот так. У меня тоже жизнь», — задумчиво посмотрела на него Настя. «Ну что?» — закрыл тему Вольский. «Десерт заказывать будем?» «Нет», — мысленно встряхнулась Настёна и деятельно предложила. «Давай чай с десертом закажем в номер чуть попозже. Мне надо сделать важный звонок и кое-что посмотреть. А тебе, если можно, я поручу еще одно задание». «Поручи», — разрешил он довольным тоном. «Надо взять у Тимирдяева или у Александры Николаевны список постояльцев, в котором отмечены их место проживания, род деятельности и кто с каких рейсов. Это может оказаться важным». «Попробую, но вообще-то это закрытая информация, ты же понимаешь». «Ну, придумай что-нибудь. Скажи, что у тебя есть предположения, и тебе надо их обдумать», — просительным тоном уговаривала Настасья. «Ты же известный здесь человек, тебе не откажут». «Степень моей известности сильно преувеличена», — отмахнулся Вольский. «Но я попробую уговорить Сашу». «Ты давно ее знаешь?» — с явным расчетом на что-то поинтересовалась Настёна. «Давно я хорошо знаю ее родителей, а здесь довольно часто останавливаюсь. Значит, тебе она точно не откажет», — порадовалась Настя. «Ладно, сыщица, идем. Доведу тебя до номера», — поднимаясь из-за стола, понимающе усмехнулся Максим. На выходе из ресторана они уже традиционно встретили бодрого блогера Гарика, именующего себя Тропа. Тот обрадовался Настасье как родной. «О, привет!» Ухватил он и потряс ее ладонь, красноречиво взглянув на Вольского, стоящего рядом. «Как вам сидится взаперти?» «Да ничего», — растерялась от такого неожиданного преувеличенного дружелюбия Настя. «Совсем охренеть можно», — пожаловался тот. «Мне так особенно. Я ж новости должен постить с полей туризма. Экшеном по нервам царапать. Народ ждет, а тут такая муть». «Доводите про муть», — не сильно дружелюбно посоветовал Вольский. «Так уже», — хохотнул Гарик. «Руку с айфоном за окно высунул, и нифига не видать. Только снег несет, и все. Что тут выложишь?» «Да», — посочувствовал Вольский. «Тяжела доля блогерская». «Да ничего так», — возразил энергичный Гарик. «Икру на масло намазываем. На энтузиазме побазарить можем. Идейки подкинуть, за жизнь потрещать. Ну, творческих успехов в таком разе», — пожелал Максим, подхватывая молчавшую Настю под локоток и обходя веселого блогера. «А вы подпишитесь на мой блог. Что так-то сидеть? Посмотрите, я там много чего выкладываю», — отрекламировал себя Гарик. «Все непременно», — с большим скепсисом пообещал Максим. До нужного человека Настя дозвонилась сразу. И, конечно же, он отчитал и пожурил по-отечески, но с пониманием и грустью. «Ну почему пропала, Настенька?» «Такая жизнь, дядь Гриш», — вздохнула она, в сотый раз приказав себе держать себя в руках и не расстраиваться до слез. Она готовилась к этому звонку и строго наставляла себе, что все случилось уже давным-давно, и уже она совсем справилась и привыкла к своей новой жизни. И нечего поддаваться грусти и слезливости. Но на самом же деле, давно все улеглось и наладилось, и даже неплохо. И совершенно непонятно, чего она сразу же впадает в меланхолию, когда встречает или слышит людей из прошлой жизни. Все есть как есть. И всему есть свои причины. И, накрутив себя таким вот образом, набралась решимости, как птица перед полетом, и позвонила. «Да знаю я твою жизнь», — проворчал Григорий Павлович. «Засела в Новосибирске зачем-то. Нас только по праздникам да дням рождения вспоминаешь. Забыла совсем». «Я не забыла, дядь Гриш, только...» «Да знаю я твое только, Настя», — оборвал он ее и повздыхал. «Юрк, конечно, наделал дел по глупости, но что уж теперь от близких людей прятаться? Уехала черти куда. Аж в Новосибирск зачем-то». «Я не прячусь, дядь Гриш. Я там работаю». «И про работу твою знаю. Мы с Мариной следим за твоими достижениями, гордимся. Молодец. И отец тобой гордится, сама знаешь. Только работать можно было и в Москве. Ты мне про особые условия не рассказывай». «Не буду про особые условия, дядь Гриш», — улыбнулась она тепло и поспешила переключить его на нужную тему. «Я тебе по делу звоню, дядь Гриш. Мне помощь нужна в одном вопросе». «Да уж понял, что не поболтать позвонила», — поворчал напоследок он. «Давай, излагай свой вопрос». И она изложила. Александру Вольский уговорил быстро, используя версию, которую предложила Настя. Якобы его осенила идея, которую требуется обдумать, поизучав списки проживающих в гостинице. Поверила или не поверила Александра, он не понял. Но копию списков постояльцев с данными о прописках, трудовой деятельности и рейсов их самолетов она ему выдала. Коротко, разок стукнув в дверь, он вошел в номер к Насте. «Добыл я списки», — сообщил Максим. Прошел в гостиную и увидел Настю. Она стояла у окна, положив ладошку на стекло, и смотрела куда-то в темноту за окном, глубоко о чем-то задумавшись. Он сразу почувствовал ее настроение, некую тихую грусть, исходившую от нее, наполнявшую, как ему показалось, все пространство вокруг. Максим осторожно положил на стол списки и также осторожно, тихо подошел и встал позади Насти. «Когда я была маленькой», — все смотрела она в темноту за окном, разбиваемую быстрыми прочерками снежных вихрей. «Я обожала метели вьюку и всегда загадывала зимой, чтобы, когда мы приедем с родителями в дом бабушки с дедом, непременно случилась бы ужасная вьюга, и чтобы она мила и мила, и конца ей не было и края. И когда вьюга все же случалась, маленькая Настюша подтягивала стул к любимому окну в доме, к тому, из которого открывался вид на близкий лес за забором, куталась в большой, невесомый, пушистый, теплущий, чудесный бабушкин платок, который назывался паутинка, приносила и ставила на подоконник кружку с горячим компотом и тарелочку с овсяным печеньем, которое испекла и совсем недавно достала из духовки бабушка. Еще теплая, пахнущая, с тягучей плотной начинкой. Настюшка забиралась на стул, старательно закутывалась в платок, укладывалась животом на широкий подоконник и завороженно глядела, как мечутся за окном снежные вихри, то пролетая мимо стремительными белыми длинными черточками, то закручиваясь, а то бросаясь в стекло в отчаянной попытке ворваться в дом. «Нет!» — шептала ей маленькая Настюшка. «Мы вас не пустим! Вас нам не надо! У нас тут все хорошо и все дома!» И довольная, громко хрумкала рассыпающейся теплой печенькой и прихлебывала горячий компот. А у нее за спиной дедушка с бабушкой тихо обсуждали какую-то новую прочитанную ими книгу или передачу телевизионную, или кино, которое они посмотрели. Они всегда так делали. Что-то читали друг за другом или смотрели вместе, а потом обсуждали прочитанное или просмотренное. В кухне над чем-то весело смеялись мама с папой, которые готовили ужин для всех. И мама, звонко хохоча, все повторяла. «Ну, Юра, ну что ты выдумываешь?» «Я даже не сочиняю», — смеялся в ответ папа. В печке трещали дрова, поскрипывал тихо урча довольный натопленный дом, пахло яблоками и пирогами, и Настюшка с щекочущим игривым испугом продвигалась совсем близко к окошку, почти утыкая в холодное стекло свой маленький носик, и смотрела в эту страшную вьюгу там в темноте и знала, что ничего ей на самом деле не страшно, потому что она в домике, и они все вместе. И она снова хрумкала печенькой, шумно отхлебывала компот и чувствовала полную гармонию своей маленькой жизни, ее нерушимую защищенность и абсолютное счастье. И единственно правильное мироустройство всего вокруг. Она развернулась от окна и, грустно улыбнувшись, посмотрела на Максима. До сих пор помню те свои ощущения. Такими сильными и яркими они, наверное, были. Максим даже не шевелился, боясь спугнуть это ее настроение и тонкую нить воспоминаний, в которой она так сильно погрузилась. И такая странная смесь счастья и печали в чистом, неразбавленном виде отражалась у нее в глазах. «Твои дедушка с бабушкой жили в деревне?» Очень тихо, осторожно спросил он. «Нет, они москвичи. Просто у нас был дом в Подмосковье, старый и очень добротный дом, который построил еще бабушкин папа, мой прадед. Дом и большой сад. Дом был крепкий, большой и надежный, как Кремль, и окружал его яблоневый сад. Великолепный, радушный и загадочный яблоневый сад. На яблочный спас дедушка отбирал самые красивые яблочки из скороспелок и ездил в соседний небольшой и уютный городишко освещать их в церкви. А из освещенных яблок выбирал одно, самое лучшее, самое налитое, непременно с красным бочком и хвостиком с листочком, гордое, красивое, приносил его Настюшке и торжественно вручал. «Вот, внученька, тебе предводителя яблочного», — говорил он. «Попроси, чтоб год урожайный да добрый для яблочек наших был, и пошепчи ему все хорошее». Настюшка нюхала это важное яблоко, громко втягивая в себя его аромат, тщательно шептала предводителю пожелания всякого добра, а потом вместе с этим нашептанным добром и съедала до косточек и хвостика с листочком. И то ли какой-то там яблочный дух ее пожелания слышал, то ли дедушка, с любовью и тщанием ухаживающий за каждым деревцем в саду, знал какие-то особые волшебные слова. Но урожай они всегда собирали знатный. Яблок было очень много. Дедушка проверял каждое, внимательно просматривал. Если какое-то кривенькое, побитое или с отметинами, то на готовку. А красивые, налитые, да тугие от сока спелого. Те складывали на чердаке в больших деревянных коробках, пересыпанных специально привезенной с дальней лесопилки пахучей стружкой, и они долеживали аж до весны. Из яблок готовили джемы, варенье по особым рецептам, яблочный уксус целыми бутылями, разнообразные настойки, делали сидр и даже гнали самогон, да не простой, а затейливый, по старинным немецким рецептам, в несколько перегонок. Немного, как говаривала бабуля, для себя на праздничек и гостям в подарочек. А еще варили настоящую пастилу, которую требовалось постоянно помешивать, уваривая из пюре. И пахла она так, что Настёна не выдерживала и таскала ложками мягкую тягучую массу прямо из огромного таза, из-под руки бабушки или мамы, размешивающей ее. И, понятное дело, яблоки раздавали коробками и ведрами друзьям и соседям вместе с другим щедрым урожаем с ягодных кустов и грядок. Но самым главным, самым великим летним событием был, конечно же, их неповторимый, великолепный штрудель. Бабушку, мамину маму, с самого рождения и до окончания школы воспитывала немецкая Бонна. Бонна была из числа немецких коммунистов, сбежавших из Германии от Гитлера в Советский Союз и сотрудничавших с правительством. Родители бабушки, Настины прадедушка и прабабушка, прошли всю войну от первого дня до последнего. Потом работали на каких-то ответственных постах и должностях, и дома появлялись крайне редко. А немецкая коммунистка спокойно и уверенно вела все домашнее хозяйство и воспитала бабулю, привив ей непотопляемую немецкую практичность, стремление к идеальному порядку и перфекционизм в любом деле. Передала все свои секреты и знания по хозяйству и научила всем старинным рецептам своей семьи и немецкой кухни в целом, в том числе и рецепту знаменитого штруделя. Не штрудель, как привыкли его называть, а именно штрудель на старинный позабытый манер. Сначала бабушка колдовала, готовя совершенно необыкновенное тесто, и раскатывала его, после чего на столе стелили белоснежную скатерть, и бабушка с мамой начинали это тесто растягивать на весь стол, пока оно не становилось тонким-притонким, почти прозрачным. Сверху выкладывалась начинка из чуть припущенных томленых яблок с орехами, медом и корицей, и с помощью скатерти тесто скатывали в длинный толстый рулет, резали на несколько частей, укладывали в глубокий противень и ставили в печь. На первый штрудель в году, аккуратно спас, собиралась целая куча гостей. И когда его торжественно извлекали из печи, перекладывали на огромные тарелки, посыпали сверху сахарной пудрой и подавали на стол, по заведенной традиции, гости открывали прошлогоднее яблочное вино и пели особую песню. И каждый придумывал свои собственные слова с одним единственным условием – обязательно благодарить природу за прекрасный урожай. Очень смешно получалось. Настюшка это обожала. Она громче всех горланила, перекрикивая взрослых и детей, придумывала какие-то совершенно несусветные вирши, прыгала и носилась вокруг стола, проживая каждой своей клеточкой невероятное, большое-пребольшое настоящее детское счастье. «А сейчас этот сад есть?» Уже зная ответ, все же спросил Вольский. Она помолчала, справляясь с чем-то очень непростым и болезненным, как через гору перебиралась. И он явственно видел эти ее старания. И, наконец, ответила. «Нет». И улыбнулась несколько натянуто. «Он, может, и есть, но совсем у других людей». И попросила словно о помощи. «Давай чай попьем». «Давай», — сказал Вольский, и в следующее мгновение шагнул к ней, обнял осторожно и прижал к себе, поцеловав в макушку. Они стояли так и долго продленно обнимались, и она медленно отпускала свою застарелую боль. «Спасибо», — подняв голову, заглянула Настя ему в лицо, когда почувствовала себя легче, только чуть-чуть еще подергивала в груди, как заросшую новой розовой кожицей и потревоженную болячку. Он кивнул, всмотрелся в ее глаза, медленно наклонился и поцеловал. И так это было правильно, так естественно и единственно верно и возможно. Этот его поцелуй, стремительно перерастающий из успокаивающего, ободряющего и нежного в горячий, жаждущий, напористый. И она ухватилась за него обеими руками, прижалась и ухнула в этот поцелуй, в этого мужчину. Словно бросилась с лихим безрассудным ухарством с опасной высокой скалы в море. И уже неслась, летела, замирая от гибельного восторга. Он перехватил ее поудобней, приподнял над полом, прошел куда-то вперед, не прерывая поцелуя. И они каким-то непонятным образом очутились на диване и уже сдергивали друг с друга одежду. Диван оказался маленьким и совершенно не приспособленным для габаритов Вольского. И он все пытался как-то пристроить на нем свои руки, ноги, локти, колени и голову, и при этом целовать, раздевать Настю. Но руки, ноги с коленями и локтями не желали никак укладываться. Тело не впихивалось в размеры хлипкого диванчика. И Максим прибольно стукнулся локтем о журнальный столик. «Ах ты ж!» — прорычал Вольский. Подскочил, стремительно подхватив Настю на руки, и в четыре огромных скачка оказался в спальне. И упал вместе со своей ношей на кровать, без перехода обрушив на нее новый сокрушительный поцелуй. Они уже не соображали ничего. Неслись в своей вселенной, сократившейся до двух тесно переплетенных тел, до глаз, смотрящих в упор и видящих там, в глазах другого, как разворачивается, зарождаясь, совсем иная, новая вселенная, ослепляя мириадами ярких звезд, неотвратимо втягивая в себя и пророча неизвестное счастье. Он целовал, ласкал ее так, что Настя совершенно и безвозвратно потеряла голову и стонала, всхлипывала и что-то жалобно просила, не понимая, о чем просит. Но оказалось, что это точно знал Максим и дал ей то единственное, в чем она сейчас так нуждалась и о чем молила. И вошел в нее не победным утверждающим рывком, а медлительно, нежно, осторожно, неотрывно глядя в ее глаза, посверкивающие счастливыми слезами. И, не отпуская ее взгляда, вошел до предела, за которым заканчивались он и она. И начинались они. Вот так, так, вместе, слитые воедино. И мир разлетелся миллионами осколков. И они понеслись вперед, туда, вверх, в их новую сверкающую вселенную, которую они творили сейчас. Туда, к тем самым ярким, слепящим звездам. Туда, туда, туда. И долетели, дотянулись, и взорвалась их вселенная, соединив их воедино.